в рабочем порядке. Конечно, он сделал тогда по-своему. Лаврентий Картвелишвили, он приказал ему именоваться только Лаврентьевым, был отправлен на партийную работу в Сибирь. Первым секретарем сделали Мамию Арахилашвили, вторым — Берию. Через несколько месяцев Арахилашвили перевели в Москву заместителем директора Института Маркса Энгельса Ленина. Первым секретарем Заккрайкома стал Берия. За эти почти 5 лет он хорошо показал себя. Все прежнее руководство Грузии было разослано в другие парторганизации. Сменил всех секретарей райкомов партии, перетряхнул весь аппарат, успешно проводит в масштабах Закавказья кадровую революцию. Сам проводит. Без Ягоды и без Ежова, как секретарь Заккрайкома, имеет прямой выход на него. Ягода и Ежов здесь не нужны. Он и Берия лучше знают обстановку на Кавказе. В Азербайджане у него свой человек Багиров. Багиров справился и с Мусабековым, и с другими недовольными. Недовольство, конечно, осталось, но оно скоро исчезнет вместе с недовольными. А вот Армения для Берии — трудный кусок. Ханджан — кость в горле. Ханджан не признавал и не мог признать Берию. Почему Берия, а не он Ханджан? Оба члены партии с 1917 года, но он Ханджан на 2 года моложе. Берия до 1931 года на рядовой чекистской работе, а Ханджан уже в 21 году секретарь Ереванского горкома партии, а с 1930 года первый секретарь ЦК Компартии Армении. Он истинный кадровый партийный работник, а Берия назначенец из органов, и для чего назначен, всем понятно. И потому Ханджан не давал своих армян в обиду, защищал даже своего наркома просвещения Степаняна, как его, Нерсика, Нерсика Степаняна, когда тот сукин сын подверг критике книгу Берии к вопросу об истории большевистских организаций в Закавказье. Эту книгу Берия написал по его поручению. Это книга опровержения лживых выдумок Авеля Янукидзе. В ней правильно освещена его роль в истории большевистской партии вообще и Закавказья в частности. Книга не свободна от недостатков, но какой он, Берия, литератор? Есть слухи, что не сам писал. Какое это имеет значение? Книга нужная, всем это понятно. А Степанян высмеял ее, критиковал, видите ли, за псевдонаучность и многочисленные фальсификации. Против кого выступал Степанян? Против Берии? Нет. Он против него выступал. Против восстановления его истинной роли в истории партии выступал. Берия потребовал расстрела Степаняна как врага народа. Ханджан не дал. Осудил Степаняна, но расстреливать не дал. Никого не дает трогать. Хитрый человек. Двуличный человек. Он вспомнил, как в 32-м или в 33-м году к нему в Сочи приехала группа армян. Посидели, выпили, потом вышли на террасу, солнце пекло. Ханджан посмотрел на его ноги и спросил, «А вам не жарко в сапогах?» «Негодяй! Ведь это его привычный для всех облик, облик вождя. Таким его знает народ, знает вся страна, весь мир». С вежливой, участливой улыбочкой спросил. Думал, улыбочкой скрыть от него издевательство своего вопроса. «Мерзавец!» «Нет!» — ответил он Ханджану. «Не жарко! Зато легче в зубы дать, легче морду бить!» Ханджан вежливо улыбнулся, но все понял и, конечно, стал еще большим врагом. и все же застрелить у себя в кабинете секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Республики